Вау-вау, погоди, мадам, замахал руками странный демон и отбежал. Я же не хочу причинить вам вред, я даже не напал на вас. Еще бы ты напал, выпалила Анастасия. Петр остановил ее. Погоди, убить мы его всегда успеем, и повернулся к демону. Ответишь на все наши вопросы, а мы подумаем, убивать тебя или нет. Нифига себе, предложение, воскликнул демон. Мне проще уйти, уверен, что сможешь, оскалилась Романова. Демон тут же пропал у нее из поля зрения, и она услышала голос за спиной. Естественно, Романова крутанулась, но там уже никого не было, а демон опять стоял на старом месте. Но так и быть, вы первые, с кем можно поговорить, так что я бы так все рассказал. Короче, меня тут заперли, он почесал правый рог когтем. Кажется, на вашем, это около 300 лет назад. Тут я рос, жрал этих невкусных чудищ. Вот, правда, недавно столкнулся с вампирами, но я их не ел. Они, во-первых, оказались куда агрессивнее и слабее, чем вы. А еще они не хотели со мной говорить. Я же не хочу никому вредить или просто так убивать. Если, конечно, кто-то, он многозначительно посмотрел на Романову, не захочет убить меня, но я тоже до последнего стараюсь держаться. Я еще приметил вас, когда вы развели огонь и жарили сетанитов. Кого? Ну таких жуков, только вы их не так готовили. Надо было снять панцирь и удалить лапки. Я так и знала, вздохнула Романова. Ага, улыбнулся демон. Так они вкуснее и не пересушены. Конечно, это не сравнится с хлебом или блинами. Хотя я бы, наверное, навернул пирогов с яблоками. Мы с сестрой очень любили пироги с яблоками. Стоп, как тебя вообще зовут? Не выдержал этого словесного потока Петр. Меня-то, Богдан, откуда ты знаешь про русскую кухню? Так мы с детства ее ели. Сестра очень любила пироги и расстегай. Яблоки, он вздохнул и опустил голову. Младшенькая сестренка ее уже, наверное, и нет на этом свете. Все, что у меня осталось, это вот этот браслетик. Только сейчас Нахимов и Романова заметили на его руке браслет с деревянной дощечкой, на котором было нацарапано «Братику от Любавки». Глава 11. Фанеров против Юлия. Московское поместье рода Кузнецовых. Свежесть морозного утра ничуть не смутила Валеру, и он вывалился в одних шортах на улицу. «Куда голышом?» — крикнула Люся с кухни. «Простудишь самое дорогое, что у тебя есть». Почки, удивилась рядом сидящая Алиса. Как там, она театрально подняла руку и, сжав в кулак, прокашлялась. Гордость воина. Обе пили чай с оладушками и смотрели на первый снег. Моя гордость воина не пострадает даже от абсолютного нуля, крикнул Валера с коридора, но все же вернулся и надел подштанники под шорты. Утреннюю тренировку гвардейцев никто не отменял, и после прошлых побегушек в лесу он решил, что надо добавить нагрузки. Так что теперь они еще и сидели в озере перед и после занятий. Люся же, когда впервые увидела эти издевательства, чуть голову не открутила Валере, но гвардейцы ее отговорили. А все потому, что если она попросит поменять план тренировок, то их начальник может попросту придумать что-то похуже. Хотя все вместе с ними по пояс в ледяной воде сидела и Валера, так что все честно. Гвардия уже построилась и, увидев Валеру в подштанниках под шортами, засвистела и заулюлюкала. «Начальник, вот уж не ожидали. Это как же, неужели, на пенсию? Нет, мы не против, но разве об этом был уговор? Валерий, может, вам за курткой сбегать?» В такие моменты, если кто-то давал слабину, его высмеивали. Это поднимало и общий моральный дух. Все должны терпеть до конца, что подстегнуло отстающих. «Это не моя идея», — рявкнул Валера. Люся решила, что гордость воина может пострадать. А раз есть угроза, то стоит позаботиться. Быстро все надели подштанники. Пока она смотрит, солдаты переглянулись и пошли выполнять приказ. Когда тренировка была в самом разгаре, на крыльцо вышла Люся с Алисой. За последней приехала машина на работу. «Вот тебе термос с чаем, вдруг замерзнешь». «Спасибо», — улыбнулась Алиса. «Может, что привезти из города?» «Да, Дункан в центре. Можешь потом ее забрать?» «Без проблем», — Алиса чмокнул Люсю в щеку и уехала. Минут 15 она смотрела, как гвардейцы пытаются ударить Валеру, а тот раскидывает их лопаткой для блинов. Валера подметил, что за ним наблюдают, и только активнее начал махать оружием. «Живее, Курносов, почему стоим без дела уже 20 секунд?» Но со стороны трассы раздался грохот, и кроны деревьев начали падать с громким треском. Валера пригляделся и увидел странного персонажа в железных доспехах. Шлем вытянут в форме носа утки, в руках огромная секира. И бежал он довольно быстро, учитывая рост, который еще и увеличивался по мере приближения. Но в драку пока не стоит лезть. Все же опыт прошлых нападений подсказывал, что надо сообщить Михаилу. «Миша, тут какой-то тип в старомодных доспехах, несется на всех парах к дому. Что ты знаешь про это?» – мысленно спросил он. «Это некий исполин, разберись с ним. Судя по тому, что я слышал, он не особо умен, так что допрашивать его смысла нет». «Понял», – улыбнулся Валера. «Повеселимся. Смотри, чтобы никто не пострадал». «Да понятно», – фыркнул он. Гвардейцы заняли стойки и были готовы к сражению. «Парни, пока это существо вам не по зубам», – сказал Валера, выходя вперед. «Так что продолжаем тренировку без меня». Над его головой загорелась тонкая диадема. «Я быстро», – разминая плечи, он медленно пошел вперед. «Неверное», – заорал исполин. Валера пригнулся, чтобы встретить противника. Он не хотел уничтожать его одним ударом. «Зачем? Так неинтересно. Итак, в последнее время, мало тех, с кем по-настоящему можно повеселиться». Но его опередили. Неожиданно, перед ним выскочила Люся, вытянула руку, сжала в кулак и со всей силы ударила в землю. И исполина сплющила в тонкую лепешку. «Фух, еще бы чуть-чуть», — отряхнула руки женщина. Валера же покраснел от негодования. «Как ты посмела, бабка, старуха?» Он со всей дури топнул ногой, образовав небольшой кратер. «Я хотел с ним драться». «Ну, не серчай», — улыбнулась она. «Да ты че, нахрен, блин? Я хотел, я, гадство. Да как ты посмела?» Он развернулся и потопал к дому. «В моем доме, на моей территории. Чертова бабка, ненавижу». Он вырвал дверь с корнем и скрылся. Затем спустился в подвал и активировал портал в Антарктиду. «Зараза, как так-то? Че она влезла вообще?» И прыгнул в портал. Мы еще немного покатались с Юлием по городу. Я показал ему все свои места. От приюта для животных, до доставки японской еды, которая, кстати, стала довольно популярна. Теперь приходилось что-то делать из-за большого количества заказов. Надя вышла из этой ситуации очень просто. Все японцы работали и на кухне, и в ресторане для большей аутентичности. А курьеров она нанимала из числа простолюдинов. «Впечатлен, Михаил, признаюсь честно, поражает, что ты за такое короткое время так высоко смог подняться. В чем же твой секрет?» – улыбался Юлий, когда мы купили ему роллов. «Он просто самый лучший», – улыбнулась Маша, прижавшись к моему плечу. «И самый сильный», – кивнула Света с другой стороны. «Дальше у нас была остановка в ресторане. Туда я позвал всех своих друзей, чтобы познакомить с Юлием. Они приняли генерала Римской империи тепло, даже Фанеров, и тот пожал руку парню. «Кстати, а не хотите завтра со мной съездить в Красноярск?» – предложил Дима. «Я-то знал, зачем ему туда. Прилетают Мика и Хана. Но мы решили пока не говорить Юлию, а сделать сюрприз. А почему бы и нет?» – пихнул я гостя в бок. «Поехали, город красивый. Там тоже есть на что посмотреть. Да без проблем. Мне только через пару дней в Москву», – согласился Юлий. Далее бар. Ближе к вечеру Маше позвонила ее мать. Сообщила, что завтра утром уезжает в Москву, так что хотела бы видеть дочь у себя, и желательно без меня. «Придется вас покинуть», — улыбнулась Маша, чмокнув в щеку, и почему-то подмигнула Свете. «Я же не придал этому значения». И как только Данила уехал, у Марка в руках возникла бутылка с мутной жидкостью. «Все ж, беременным не стал предлагать», — улыбнулся он. «Настойка метеоритная. А во, Марк», — охнул Дима. «С каких это пор удалось урвать кое-где?» — пожал тот плечами. «Для нас уже не секрет, что Трубецкой еще сотрудничает с кое-кем с черного рынка, но никому не вредит, так что мы закрывали на это глаза. К тому же иногда он доставал что-то интересное, как сейчас. Мы направились в еще один бар, и там приговорили бутылку. Нас было много, так что не сильно-то все и опьянели. Но у нас есть одно непредвиденное обстоятельство в лице Женечки Фанерова. Я слышал, что ты неплох». «Не понял», — удивился Юлий. «Ну, мечом махать, ты же полуфиналист мировой универсиады». «Пока никто не жаловался», — улыбнулся он. «Ага», — Фанеров поставил рюмку. «Хороший, но не лучший, Женя», — воскликнули девушки. «А что я? Просто, вдруг окажется, что в других странах какие-то лохи». Мы с Димой переглянулись. Антон прикрыл рукой лицо, Виолетта погладила его по плечу, остальные тоже вздохнули. Но к моему удивлению Юли не вспылил. «Вот что значит генерал. Понимаю и согласен с тобой», — примирительно кивнул он. «Ну да, Михаил оказался лучше по всем показателям. Я так понял, мы с тобой в одинаковых позициях. У-у-у», зашумел Арнольд. «Женик, твой ответ». «Так, армрестлинг, Погнали. Он сел и поставил локоть на стол. Я в этом плох, отмахнулся Юлий. Отдаю победу тебе. Фанеров прищурился и в поисках поддержки посмотрел на нас. Ну скажите ему. Не, не хочу, ответил я. Остальные сделали вид, что ничего не заметили. Где-то на середине ночи у кого-то возникла очередная гениальная идея. Нет, вспомнили, что у меня есть проход в дикую зону. Отличная идея, ничего не имею против, кивнул слегка захмелевший Юлий. Так что под общие одобрительные возгласы мы двинулись к проходу. Кстати, а кто за нами постоянно катается? Спросил Антон. Это мои ребята, сказал римский военачальник. Так уж вышло, потерпите их, пожалуйста. Приехав на стройку, я порадовался, что даже ночью работа продолжалась. Молодец, Ковальский. Тут же ко мне подскочила Любавка. Ой, здравствуйте, увидев, сколько я с собой привел народу, она немного смутилась и убежала обратно в ангар. Чего это с ней? Удивился Дима. Понятно что, хихикнула Вика, застеснялась. Я не стал долго мусолить и повел всех к проходу. Пройдя с внешней стороны городок Угольков, который они уже успели возвести, мы оказались на голой земле. А во, глаза у Юлия загорелись. А у вас тут совсем по-другому, чище. У нас же куча руин от старых метеоритов. Угольки все расчистили, ответил я. Что ж, римский генерал, давай, показывай, на что гораст. Махнул Фанеров головой в сторону дикой зоны. А что показывать? Пусто же, в 3 километрах есть метеорит, ответил Фанеров. Откуда он это знал, неизвестно. Я проверил болванчиком, и тот показал мне небольшой купол. Ну пошли, кивнул Юлий. Когда мы добрались до метеорита, Фанеров принялся за старое. Пусть идет один. Женя, тебе же потом отец по башке настучит, что из-за тебя погиб генерал Римской империи. Погрозила кулаком Аня. Юлий же улыбнулся. Ну что вы, Анна? Пожал он плечами и подошел к куполу. Вы меня недооцениваете. После чего он зашел в метеорит и через пару секунд купол схлопнулся. Юлий стоял как ни в чем не бывало. Только от ладони исходил легкий дымок. Нет, мужик, ты уж извини, но это ты зря, улыбнулся Фанеров и в его руке появился меч. Давай зарубимся. Ну давай, ну пожалуйста. Света вздохнула. Он не отстанет. Генерал наклонил голову на бок, засунул руку в карман и достал оттуда, мать его, меч. А во, присвистнул Дима. А можно мне такие же штаны? К сожалению, пожал плечами Юлий. Специально для военного генералитета Римской империи. Эксклюзив. Ну, Евгений, какие правила? Поняв, что ему дали добро, он расплылся в улыбке. Как, ну, это, я первый, неожиданно для всех сказал Антон, и в его руке молниеносно появился меч. Кто первый выбьет оружие противника? Есенин, а ты не попутал? Охнул Женя. Разве ты не хочешь сразиться с победителем? Ухмыльнулся тот в ответ. Я прямо увидел, как у Фанерова задвигались шестеренки в голове. Кажется, его где-то обманывают. Но где? Окей. Антон кивнул, взмахнув мечом. Готов? Готов? Расслабленно кивнул Юлий. Мы же отошли на 10 метров, чтобы не мешать им. Оба сорвались с места и начали двигаться с такой скоростью, что обычный глаз бы увидел только всплески искр от ударов мечей. Вау! Похлопала в ладоши Виолетта. Как красиво! Я же видел чуть больше, чем остальные. Хоть Лора до сих пор была на диагностике, я мог сам пользоваться замедлением времени. Юлий сражался не в полную силу, в отличие от Антона. Ребята только разогревались. Вот уже вместе с мечами пошла магия. Через пару минут территория вокруг превратилась в испещренную рытвинами землю. А он неплох, шепнула Виолетта Арнольду, который, казалось, вообще не понимает, что происходит. Ему больше всего в голову ударила настойка. Юлий сделал подсечку, и Антон начал заваливаться назад. После генерал Мериди легким движением выбил меч из рук Есенина. Вау! Выдохнул Дима. А он силен. Да, кивнул я. Очень. Антон воспринял это поражение куда хуже, чем ожидалось. Как только Виолетта подошла и попробовала помочь встать, он отмахнулся. «Ты чего, приятель?» – сказал Дима. «Это же простой спарринг». «Ага», – пробубнил он. «Спарринг. Дорогой», – попробовала подбодрить его Виолетта. «Все нормально». Да, сильно это поражение задело Антона. Но он сам решил выскочить. «Мой черед», – довольно воскликнул Фанеров. «Теперь-то ты узнаешь, кто тут самый классный парень в институте?» «Жду», — кивнул Юлий. «Как бы я хорошо не относился к Антону, но Фанеров держался куда лучше. Его предрасположенность уравнивала шансы. Юлий то оступится, то не рассчитает расстояние удара. К Клинок просвистел в нескольких сантиметрах от улыбающегося жени, и так могло продолжаться еще долго, если бы болванчик не показал мне несколько интересных картинок. Со стороны института в нашем направлении двигались несколько преподавателей: Ермакова, Звездочет, Белозеров и Чан. Пришлось прибегнуть к хитрости и приказать болванчику незаметно подлететь к китайскому преподавателю. Он уже был знаком с моей переговорной системой, так что не удивился. «Мистер Чан, это я. Что-то случилось, Михаил», тут же зашипел он. «Конечно, случилось. В институте зафиксировали всплески энергии и обнаружили, что несколько магов сражаются на территории дикой зоны. Это запрещено». «Что?» – удивился я. «Почему я не в курсе?» «А я не знаю, почему ты не в курсе. Ну да, будь бы Лора включена, то мне бы это было известно. Так что пришлось останавливать спарринг». «Стоп!» – хлопнул я в ладоши. И Женя с Юлием застыли. Клинки обоих нацелились в жизненно важные органы. Оба тяжело дышали и улыбались. «А ты неплох», – опустил оружие Фанеров и протянул руку. «Взаимно». Обменявшись рукопожатием, они посмотрели на меня. «Пора валить, скоро тут будут преподаватели с института». «Блин, точно», – хлопнул себя по лбу Дима. «Если заметит, что истребители дерутся в дикой зоне, прилетит всем». Ничего не оставалось делать, и мы быстро покинули зону. Тут произошло еще кое-что удивительное. «Я сам доберусь до дома», – произнес Антон. «Не надо меня подвозить». «Да ладно, приятель, ты чего, так сильно расстроился?» – удивился Леня. «Нет, я просто хочу домой. Может, мне поехать с тобой?» – спросила Виолетта. «Я же сказал, поеду один». Он достал телефон и вызвал машину. «Уезжайте без меня». Мы уговаривали его как маленького ребенка, но это поражение, кажется, сильно задело его гордость как воина. Когда приехала машина, он прыгнул в нее, ни с кем не попрощался и уехал. «Первый раз его таким вижу», – пожала плечами Виолетта. «Хотя он каждое поражение переживает очень сильно. В этом изъян рода Есениных», – ответил Дима. «Им всегда надо быть лучшими». Домой мы ехали со смешанными чувствами. Вроде, хорошо провели вечер, но с другой стороны, это истерика Антона. Мы развезли всех по домам. Юлий же, как мой гость, оставался у меня. Приехали мы далеко за полночь. Трофим, как настоящий помощник, дождался нас. «Господа, не хотите ли перекусить?» «Нет, спасибо», — ответил я. Юлия и Света тоже отказались. После мы разошлись по комнатам. Да все же немного, но настойка на метеоритах нас раскрепостила. «А знаешь что, Миша?» — игривым голосом спросила Света. «Что? С момента, как мы поженились, у нас не было брачной ночи. А ведь она права. Все какие-то дела. То восстановление после битвы с генералом Хаоса и Карамурзина, то поездки в Москву». Света подошла и поцеловала меня в губы, взяв инициативу. Я не стал сопротивляться, но что я за князь, раз не беру дело в свои руки. Подхватив жену на руки, я с ней упал на кровать. Теперь-то мне ясно, что это за перемигивание у них с Машей, как будто это их план. И должен сказать, он удался. До самого утра я исполнял супружеский долг. Утром нас разбудил звонок телефона Светы. «О, Маша», — улыбнулась она и ответила. «Привет». Я не хотел подслушивать, но в тихой комнате было прекрасно слышно, о чем они говорят. «Светочка, ну все, я проводила матушку. Все получилось?» «Да, моя вторая супруга», — нисколько не стесняясь, окинула меня взглядом. «Должна признаться, я была удивлена». «Хех, я тоже в первый раз удивилась. Так долго, и не говори. Я вам не мешаю, может, мне выйти?» — спросил я. Света наклонилась и чмокнула меня в губы. «Да, Миша, выйди». «Ну нифига же себе. Попользовалась бедным молодым телом князя и теперь выгоняет». Натянув штаны, я пошел в ванну, попутно успев увернуться от подушки. Пока дамы болтали, я проверил телефон, и не зря. Царь прислал сообщение. В Египте убили еще одного мага высших сил. А вот это уже серьезно. Было ли это рук дело исполинов или нет, но надо быть готовым ко всему. Особенно, если появился новый генерал Хаоса. И такой мощный. Глава 12. Важная встреча. Г. Каир. Египет. Солнце только взошло над пирамидами, но прислуга дворца уже несколько часов на ногах. Надо подмести двор от песка, налетевшего за ночь, очистить бассейн с крокодилами и покормить их, приготовить завтрак и молочную ванну для царицы. С огромного балкона из покоев Клеопатры вышел полуобнаженный Пушкин. Осмотрев внизу пальмовую дорожку, по которой бегали солдаты, он хмыкнул и повернулся спиной к улице. В руке у него был бокал с вином. Пушкин сделал глоток и посмотрел на правительницу. Полная нагая женщина лежала в огромной кровати, и только легкая шелковая простыня прикрывала небольшую часть тела. Когда-то стройное тело теперь стало очень массивным, но лицо Клеопатры оставалось все таким же обворожительным. «Думаешь, я могла бы похудеть, нисколько не стесняясь своего веса?» – спросила женщина. «Нет», – ответил Пушкин, – «ты такая же прекрасная, как и в день нашей первой встречи». «Ой, да брось, ты мне говоришь это только сейчас, а ты вспомни, как я раньше говорил на вашем языке», – путал слово «тарелка» с мулом. Клеопатра рассмеялась. Пушкин любил, когда эта женщина искренне смеялась, от этого и у него на душе было радостно. «Кто еще может подарить тебе столько любви? Не бери на себя слишком много, Пушкин. Вдруг найдется тот, кто искуснее тебя в постели», – приподняла бровь Клеопатра. «Звучит как вызов». Поставив бокал на стол, Александр Сергеевич пошел к кровати. «Ты самая прекрасная женщина на свете. Не боишься, что тебя поймает ОМОН?» – прищурилась женщина, игриво натягивая на тучное тело одеяло. «Разве он не послушает свою царицу, если та прикажет остановиться? А думаешь, я прикажу?» – хихикнула она. «Тогда есть риск, что твоя страна потеряет одного из двух магов высших сил», – поигрывая мускулами, – произнес Пушкин. «Или лучшего любовника в моей жизни. И они бы продолжили свои игры в постели, если бы не прогремел оглушительный взрыв. Воздушная волна была такой силы, что выбила окна и перевернула шкафы в покоях Клеопатры. Пушкин успел накинуть на нее защитное поле. Реакция у него была отменная. «Что произошло?» – воскликнула Клеопатра. «Сама посмотри». С балкона открывался отличный вид на пирамиды. И одна из них, самая большая, разлеталась на камни. В покой тут же начали ломиться стражники. «Балдахин», — махнула рукой женщина, и кровать накрыла полупрозрачная ткань. К ним забежала охрана. «Великая царица, диверсия, нападение, теракт, успокоились», — рявкнула она на солдат. «Подробнее, что-то произошло в пирамиде Хеопса, кажется, там было сражение. Оцепить мой дворец, послать магов на проверку, если там враг, то вызывайте ОМОНа, поставить охрану у покоев, и, наконец, оставьте меня одну». «Да, царица», — раскланились солдаты и спешно покинули покой. Пушкин вышел из-за занавески и с интересом посмотрел на разрушенную пирамиду, потом на Клеопатру, которая явно была озадачена. «Разве ОМОН не жил в той пирамиде?» – удивился Пушкин. «Да», — ее взгляд стал встревоженным. «Саша, пожалуйста, посмотри, что там, за поцелуй, пожалуйста», — она была серьезна. Пушкин же был достаточно сведущ в женском настроении и решил, что лучше не искушать судьбу и просто проверить, что там произошло. Все же есть вероятность, что ему выпадет достойный соперник. Оттолкнувшись от перил балкона, он одним прыжком преодолел пару сотен метров, приземлился на крышу соседней башни и сделал еще прыжок. Он оказался первым у подножья разрушенной пирамиды. Солдаты только двигались к месту происшествия, так что у него еще оставалось время. Быстро забравшись на пирамиду, он нашел проход, который чудом не завалило камнями. Проникнув внутрь, он лишний раз убедился, что эти чертовы египетские архитекторы специально делали такие узкие и низкие проходы, чтобы таким, как он, пришлось попотеть, двигаясь внутри. Еще одна проблема заключалась в том, что тут было очень пыльно после взрыва. Но все же Пушкину удалось проникнуть в основание пирамиды. Там находился огромный зал. Раньше это была простая могила, теперь же тут устроили место жительства одного из сильнейших магов на земле, носившего титул защитника Египта. Первое, что почувствовал Пушкин, это ни с чем не сравнимый запах крови. Что у простых людей, что у магов, она красная и пахнет одинаково. Неплохо устроился, подняв голову, Пушкин выругался. Оказывается, я мог попасть сюда быстрее. В потолке зияла огромная дыра. Хлопнув в ладоши, Александр разом убрал всю пыль. Было несколько вариантов: или сдуть ее, или использовать магию земли, чтобы сделать частички песка тяжелее в несколько раз. И это помогло. По полу были раскиданы любимые стрелы ОМОНа. Пушкин пошел дальше, осматривая пол. Вот дорогущий ковер, залитый кровью. Возможно, это от него воняло. «Эй, ОМОН, ты где, живой?» – крикнул Пушкин. Тишина в ответ ему не понравилась. В соседнем зале раздался шум и показался клубок пыли. «Есть вероятность, что враг еще тут, так что надо быть начеку». Пушкин усилил тело и сформировал две маленькие сферы в руках. Они могли служить не только как щиты, но и как полноценное оружие. Надо только уметь ими распоряжаться. Зайдя в соседний зал, он увидел струйку крови, ведущую к дальней стене. Медленно подняв голову, Пушкин увидел ОМОНа на стене. Его руки, ноги, корпус и голова были прибиты стрелами, как гвоздями. «Ни хрена себе!» — выдохнул Пушкин и, достав телефон, написал царю. «Кто-то убил ОМОНа». После чего Александр поспешил покинуть пирамиду и сообщить об этой новости Клеопатре. По дороге ему пришло сообщение от царя. «Возвращайся обратно, живо. Г. Широкова». Ситуация была неоднозначной. За последние несколько дней умер второй маг высших сил. Причем, не своей смертью. А значит, тут замешаны силы хаоса. Пока Света не спустилась из спальни, я прошел на кухню. Оказалось, Юлий давно позавтракал и сейчас тренировался на улице. «Рыцарям утром доставили новую зимнюю одежду от Любавки», — пояснил Трофим. «Вот, тестируют. А где графиня?» «Ой, княгиня Нахимова, Надя и ее группой разбирают завал бумаг. Передо мной поставили яичницу, стакан кофе и бутерброды. Ты бы хоть труп Баскакова из кольца убрал. Нахрен он нужен?» — услышал я родной голос Лоры. «Ты что, пил вчера? От меня ничего не утаишь». На лице появилась блаженная улыбка. «Неужели яичница настолько вкусная?» — заметила мою улыбку Настя. «Невероятно!» — кивнул ей в ответ. Лора появилась рядом в шелковом халатике и с бигудями. «Я имею в виду, от меня вообще ничего не утаишь», — прищурилась она. Уровень тестостерона изменился, в руке появилась чашечка кофе. «Света хороша, не твое дело», — улыбнулся я. «Как это не мое? Мое тело, мое дело», — фыркнула она. «Ладно, можешь не отвечать, я знаю, что хороша. Я скучал, попрошу без этих сантиментов. У тебя и так все на лице написано. Кстати, а что, Баскаков разве портится в кольце?» — удивился я. «Мне казалось, там что-то вроде вечного холодильника. Ну, так-то оно так, но нахрен он нужен? Эстетика, дорогой эстетика. Ну что?» — провела диагностику. Перешел я к самому главному. Лора щелкнула пальцами и в руке появилась книжечка. «Да, пришлось залезть так глубоко тебе в мозги», — она покрутила ручкой виска. «Но я поняла, в чем проблема, а еще, в придачу, сделала тебе новую фичу, но она пока на стадии бета-разработки. Ближе к делу. Поздравляю, ты предсказатель, Миша». Она хлопнула в ладоши, и из воздуха появились жиденькие искры. Она объяснила, что не совсем предсказание, а своеобразная аномалия в нашем с ней совместном мозге. Используя все имеющиеся данные о мире, происшествиях и прочих новостях, мой мозг, подключив резервы Лоры, показывает мне самое вероятное будущее, основанное на анализе данных, как бы предупреждая об опасности. Это остаточный эффект всех наших с ней взаимодействий, осевший на подкорке мозга. И что получается, нас ждет хреновое будущее. Не сказала бы, это же одна из вероятностей без внесения в нее информации, которая поступает каждый день. Так что не факт, пожала она плечами. Из окна было прекрасно видно, как Юлия отрабатывает базовые приемы мечом, делая вертикальные удары. Рыцари стояли позади него и повторяли движения. И раз у меня было немного времени, я решил сделать звонок насчет исполинов. Достав телефон, набрал номер. «Сергей Михайлович, доброе утро». «Здравствуй, Миша. Слышал, у тебя в гостях сам генерал Римской империи?» Голос его был немного усталым, но веселым, впрочем, как и всегда. «Да, есть такое. Приехал в гости». «Энда, влиятельные у тебя гости. И не говорите, у меня такой же тесть, если не влиятельнее». «Ха, умеешь ты задобрить старика», — рассмеялся Кутузов. «Так, чего звонишь? Неужели брак получил?» «Нет», — и поймал себя на мысли, что не проверил технику Кутузова. «Надо бы уточнить. Я звоню по поводу исполинов. Уже слышал про них. Еще бы. Я был у Есенина, когда одно из этих чудищ напало. Еще одного уничтожил Валера. Я не стал уточнять, что он только хотел это сделать, но его обломали». «Хм», — судя по голосу, Кутузов явно что-то знал. «Да, утром я связался со всеми доступными членами отряда Кузнецова. Все они были атакованы исполинами». «Хех», — Толстый сказал, — «что один ему чуть теплицу не снес». «Кто это?» «Точной информации нет. Раньше с ними сражался отряд Кузнецова и всех истребил. Лермонтов в Валахии рассказывал, что это была одна из самых сложных битв того времени. Эти существа обладают каким-то восстановительным свойством. У них присутствует элемент сохранения. Это как? Они адаптируются под твой стиль боя. У них появляется иммунитет к твоей магии. Если первые исполины показались слабыми, это только потому, что они первые. Дальше придут новые, и они с каждым разом будут сильнее. Они адаптируются. Я решил, что эту информацию необходимо знать всем, так что сразу транслировал через внутреннее хранилище питомцам и Валере. Спустилась Света, а затем вернулись с тренировки Юли с девушками. «Ох, как у вас тут хорошо, давненько я не видел снега». Раскрасневшийся Юлий налил целую кружку воды и выпил. «У нас тут много чего интересного». Маруся обернулась с полной пирожковой тарелкой. «Быстро в душ и завтракать». Света уже наложила себе салат и трескала за обе щеки. Римский гость поинтересовался: «Какие планы на сегодня?» «Не забыл, что завтра я улетаю». «Не забыл, так что сегодня у нас насыщенный день». Я посмотрел на Свету. «Позвони, пожалуйста, Диме, пусть подъезжает к нам». «Ладно», кивнула Света, доставая телефон. «Разумеется, говорить Юлию о нападении исполинов я не собирался. Уж слишком много вокруг меня стало государственных тайн, так что приходилось держать за зубами все, о чем мы говорили с Кутузовым». Через час к нашему дому подъехал Дима. «Всем здравствуйте», поздоровался он и пожал руку всем мужчинам, даже Боре. «Ну, посмотрел он на меня, что за срочность, всему свое время. Но для начала скажу, что ты едешь с нами в Красноярск». Прилетает Мика и Хана. Видно было, как Дима слегка занервничал, но быстро собрался. «Ага, что ж, замечательно, а я вам зачем?» «Как?» – удивился я. «Разве Мика не будет рада?» «Кажется, парень до сих пор делает вид, что не встречается с Микой», – заявила Лора. «Тогда с удовольствием». «Что ж, готовьтесь», – улыбнулся я. «Полетим с Огоньком». «Полетим?» – удивилась Света. «Ага, а почему бы и не удивить нашего зарубежного гостя? Полетаем на машине. Это не такой уж и секрет. Вот у Северной Империи таких много». Когда я сообщил Даниле о том, что нам нужна особенная машина, он радостно убежал в гараж, а мы пошли собираться. В Красноярске нас как раз ждала Маша. Когда мы сели в большой микроавтобус, Юлий поинтересовался: «Не верится, что такая махина может быстро ехать, но красиво, ничего не скажешь». «Еще бы, и Наталья, и Данила поработали над ней на славу. И как же увеличились глаза у римского генерала, который, казалось, уже повидал все на свете. Однако летающий микроавтобус, Миша, это просто невероятно», — крикнул он, когда мы вылетели за черту города и набрали скорость. Света переписывалась все время с Виолеттой. «Хм, странно», — бубнила она. «Что такое?» «Виолетта говорит, что Антон после ночи не хочет ни с кем видеться и вообще уезжает на частные тренировки из города. А во, видимо, нашему золотому мальчику горестно далось, что он даже не второй по силе в нашей компании», — хмыкнула Лора. «А ведь он Есенин», — и театрально потрясла руками. «До Красноярска мы долетели за полчаса. Там заехали за Машей в одну из квартир Кутузовых и направились на вокзал». «Ну что, дорогой муж», — прошептала Маша, — «теперь тебе надо свозить нас в свадебное путешествие, чтобы закрыть все гештальты». «Да хоть завтра», — выдохнул я. «У меня есть замечательный остров с отличным климатом. Там такие пляжи, ммм. Правда, немного холодно. Иногда думаю, что я вышла за балагура», — фыркнула Маша. «Прости», — улыбнулся я и обратился к обеим супругам. «Тогда на вас выбор места и дата». Девушки переглянулись и рассмеялись. «Маша, ты думаешь о том же, о чем и я?» «Ага, а я не понял, Миша», — вздохнула Света. «Твой график настолько непредсказуем, что завтра ты можешь укатить по просьбе царя на другой конец земного шара спасать или очередную страну, или мир, и мы даже не удивимся». «Да», — добавил Юлий, — «слышал о твоих подвигах, и что-то мне подсказывает, что я знаю неполный список. Возможно, пожал я плечами, не зная, что у него вообще за список такой. Мне бы просто спокойно гулять по дикой зоне, проводить время с женами и учиться, а не вот это вот все. Князем я стал не специально, так получилось». «Да ладно», — отмахнулся Юлий. «Тут вынуждена согласиться с мужем», — кивнула Света. «Он случайно сделал мою мать княгиней». «Нифига себе», — хмыкнул парень. «А может, тебе переехать в Римскую империю на месяцок? Глядишь, и я там стану на несколько титулов выше». «Прости, приятель», — вздохнул Дима, положив руку на мое плечо. «Я первый в очереди». Доехали мы до вокзала быстро, и как раз к прилету дирижабля. Мика и Хана летели частным перелетом. Мэйдзи решил не выпендриваться и просто арендовал дирижаблю авиакомпании. Когда же мы увидели девушек, Дима моментально принял пунцовый цвет. «Миша, Юлий, Маша», — запрыгала Хана и побежала обниматься. Одета она была в обтягивающие лосины, подчеркивающие ее мускулистые бедра. Мика напротив была чуть сдержаннее и сохраняла достоинство императорской семьи. Спокойно подошла к нам и поклонилась. Мы ответили тем же. Даже Дима, «Так, а теперь давайте знакомиться», — произнес я. «Это Мика, дочь императора Японии Мэйдзи. Это Хана, отличный боец и командир, настоящий лидер». «Ой, да скажешь тоже», — хихикнула Хана. «А это мои супруги. Машу вы знаете, а это Светлана Нахимова, дочь адмирала Петра Нахимова. Юлия, думаю, представлять не стоит. А это Дмитрий Бердышев, мой друг. Очень приятно». Дима растерялся и зачем-то еще раз поклонился. «Так вот ты какой!» – расплылась в улыбке Хана. «Очень даже симпатичный, как ты и говорила». «Спасибо!» – промямлил Дима. «Хана, твой язык не имеет костей!» – выдохнула Мика. «Я понял, что пора разбавить эту неловкую ситуацию, и пригласил всех в ресторан. Девушки были не против, как и Юлий. Отведать русскую кухню никогда не поздно. Так что мы переместились в дорогой ресторан в центре Красноярска. И опять же, как приятно, когда тебя везде узнают. Даже на такую большую компанию нашелся столик, и не просто где-то у стенки, а в центре. Дмитрий, наклонилась Мика с меню в руках, что ты мне можешь посоветовать? Холодец, начал он перечислять. Чебуреки царские, еще тут неплохой борщ. И все бы и дальше так хорошо продолжалось, если бы рядом со мной не возникли двое. Простите великодушно, ваша светлость. Начали они кланяться. Да, слушаю. «Мы из Новосибирска. По поводу инцидента, который произошел перед вашей свадьбой. Вот так новость. Я думал, Надя все уладила, но оказалось нет. Неужели кто-то еще хочет воевать? Они что, сумасшедшие? Урал брал, Сахалин брал, Новосибирск не брал. Глава 13. План. Простите, ваша светлость», — поклонился полноватый мужчина в жилетке. «Если вас не затруднит, не могли бы вы уделить мне с коллегой буквально несколько минут? Мы вас не задержим и не будем отвлекать понапрасну. Хотите войны?» — сразу уточнил я. Но судя по тому, как побледнели оба, я понял, что тут дело в другом. «Миша», — закатила глаза Мика, — «дипломат ты так себе. Садитесь и объясните все подробно, а то у нас тут не все обладают интеллектом. Я уже и забыл, какая принцесса язвительная, как у такого замечательного отца, как Мэйдзи, появилась такая язва. Да и мать, я бы не сказал, что такая же. Пришлось попросить еще два стула у официанта. Выяснилось, что это представители новосибирских аристократов. Мы бы хотели, так сказать, зарыть топор войны», — произнес худощавый мужчина. «Наши начальники, объединение новосибирских аристократов, предлагает свое сотрудничество и забывает обо всем, что произошло ранее. Вот же какие хитрецы. Поняли, что они когда-то бычили на меня и после последних событий решили не играть с огнем и сами пришли на поклон. Вдруг я первый о них вспомню. А если я не хочу, может, напасть на...» «Кстати, а кто там был самым крикливым?» — улыбнулся я, смотря на Машу. Мужчины еще сильнее побледнели, и теперь уже были цвета скатерти. «Простите, господа», — наклонилась Маша. «Мой супруг просто шутит», — и сильно сжала мою руку. «Ведь шутит же, верно?» «Да», — кивнул я. «Неудачно пошутил. Что вы хотите от меня?» Они выдохнули, лица приняли более естественный цвет. «Мы бы хотели наладить с вами поставки. Слышали, что у вас имеется много предприятий, КХМ, в том числе, от прошлых владельцев. В частности, нам интересны производство техники, обработка драгоценных материалов с Сахалина и возможное открытие доставки японской кухни, ну и ресторана. Да, буквально вчера там были», — добавил Пухлый. «В подобном заведении я еще не был. Очень атмосферно». «Благодарю», — кивнул я. «Что ж, это все интересно, но вам лучше связаться с моей помощницей по этим вопросам. Предварительное добро я вам даю». На радостях мужчины даже расслабились. «Мы бы еще хотели финансировать Сахалин за часть земель». Я поднял руку. «Моя доброта бесплатная, но вы тоже, господа, не наглейте. На Сахалине имеется мой губернатор. В любом случае, сначала все вопросы через мою помощницу. И да, если я приеду в Новосибирск, то хотел бы лично встретиться со всеми вашими начальниками. Все же я помню, что многие из них были нечисты на руку. Не думаю, что они попробуют меня обмануть. К тому же Надя все проверит. Разумеется, мы оставим вам наши контакты. Не стоит, мне все известно. Но, да, ребята не ожидали такого поворота. Нам говорили, что вы иногда можете удивить», — кивнул худощавый. «Тогда просим прощения и не будем вас больше отвлекать». После того, как эти ребята покинули ресторан, официанты начали подносить блюда, а мы наблюдали за заморскими гостями. Забавно видеть, как Мика пыталась скрыть нелюбовь к холодцу. Хана была более открыта. Ей понравились пирожки с мясом, борщ и, на удивление, тот же холодец. Вскоре к нам вышел сам шеф-повар. Он узнал и меня, и Юлия, и Машу со Светой, вообще почти всех, и предложил оладьи с икрой и жареный осетр. Мы были не против. Все маги, все умели ускорять метаболизм. Так что проблем с тем, что кто-то не доест, не было. Когда же принесли пирог, Юлия вообще чуть инфаркт не хватил. Кто так делает пиццу? Что за толстые борта? Почему? Почему? Почему? Спокойно, приятель, это русский пирог. Пришлось провести лекцию по гастрономии, но все же ему не зашел пирог. Чем планируете заниматься? Поинтересовалась Света у Хана и Мики. Хотели предложить всей компании отправиться на Байкал. Говорят, у вас там отличные термы, ответила Хана. Честно говоря, я не против. Вроде, генералов поймали. С тем, кто убивает магов вне категории, разбираются органы. Единственное, что меня смущало, это возвращение Нахимова. Но царь должен мне сообщить по результату. Отличная идея. Кивнул я и посмотрел на жен. Как вам такой свадебный отдых? Термы, самое то. На том и договорились. Но с учетом того, что если меня куда-то вызовут, то я смогу ненадолго отлучиться. После обеда мы полетели обратно в Широково. Теперь уже очередь девушек удивляться летающей машине. В этот раз мы решили не наглеть и приземлились у КПП в город. Прокатились по центральным улицам, но, судя по взгляду Хана и Мики, они были не сильно впечатлены. Зато когда мы приехали к дому, я увидел знакомый автомобиль заместителя директора Кима. Алевтин Генрихович только что вышел из дома и общался с Трофимом и Марусей. Когда же мы всей толпой подошли к замдиректору, его брови поднялись вверх. «А во, это что за делегация?» Погладив усы, спросил он. «Мои гости». Юлий пожал ему руку. Он же поцеловал девушкам руки. «Вы ко мне по делу, или просто так?» Продолжил я. Звездочет, ничуть не смутившись, посмотрел на Марусю и улыбнулся. «Редкое явление для этого сурового человека. Просто так, тогда не хотите ли выпить с нами чаю? Мы только из ресторана, но можем составить компанию». Я обвел всех взглядом, и они подтвердили. «Нет, прости, Михаил, я уже уезжаю», но он поднял палец. «Пользуясь случаем, я понимаю, что подобную компанию будет достаточно сложно поймать при других обстоятельствах, так что не могу не спросить». Он посмотрел на Юлия и Мику с Ханой. «Не хотите ли посетить наш институт, так сказать, для обмена опытом? Думаю, нашим студентам будет интересно послушать ваши истории успеха». «Да что вы, Алевтин Генрихович», — сказал Юлий. «Успехов не так много». «А да», — кивнул он, — «особенно у генерала Римской империи». «Ну, настаивать не буду, если надумаете, мой телефон у Михаила», и он перевел на меня укоризненный взгляд. «А вас, князь Кузнецов, я вообще хотел бы видеть на лекциях. И вас, Кутузова и Нахимова, это тоже касается. Удивительно, как статус влияет на восприятие. Даже я, будучи князем, невольно опустил голову, понимая свою оплошность. Пристыдили меня знатно. Звездочет в своем репертуаре. И когда мы уже пожали друг другу руки, и Маруся, махнув платком, скрылась в глубине дома, по городу заорали сирены. «Это что еще такое?» – удивился Юлий. «Пожар?» – предположила Мика, поглядывая на меня. «Хуже», – вздохнул Дима. «Это прорыв». Звездочет высунулся из окна. Быстро, в институт, запрыгнули в тот же микроавтобус, но на этот раз решили не рисковать и прямиком полетели к Киму. «Ну что, хотели развлечений? Получите», – улыбнулся я, проверяя все ли детали болванчика в кольце. «Секретная тюрьма для особо опасных преступников. Сегодня начальник сверхсекретной тюрьмы, Вениамин Монте-Кристов, был необычайно сосредоточен. Он принимал особо опасного преступника. Судя по имеющейся информации, именно он был причастен к пропаже целого города в Китае. По крайней мере, так говорилось в документах. А еще это был настоящий генерал хаоса. В последнее время что-то зачастили они. Огромный саркофаг медленно катили по спиралевидному коридору, останавливаясь у очередных дверей в ожидании, пока там сольют кислоту. Все ради безопасности. Через маленькое окошко в саркофаге он видел ярко-зеленые, светящиеся глаза. Это точно была женщина, и когда он встретился с ней взглядом впервые, то по спине прошлись мурашки. Больше он не испытывал судьбу. «Камера готова?» – спросил он у солдат. «Да, начальник», – кивнул один из мужчин. «Пришлось немного поторопиться, но там все так же. Тот же самый камень, да, она не сможет и пальцем пошевелить. Пусть только попробует. Разряд ей будет обеспечен». «Смотри, не поранься», — раздался приглушенный голос из саркофага. Никто не ответил генералу Хаоса. Позже, сидя в комнате наблюдения, все признались, что испытали страх от ее слов. Спустившись на последний уровень, они заехали в коридор. Он уходил спиралью вниз, прямо. В конце старая деревянная массивная дверь. С одного бока две камеры, со второго три. Новая камера тут появилась недавно. «Давай ее сюда», — сказал Монте-Кристоф, прикладывая руку к прозрачному стеклу. Саркофаг закатили внутрь, и все покинули камеру. Директор сделал несколько движений руками, и стекло появилось вновь, закрыв камеру. Два солдата встали по обе стороны от камеры, приложили ладони к стене. Директор взял их за руки, замкнув цепь. Саркофаг начал перевоплощаться в мраморный монолит с золотыми прожилками. И так до тех пор, пока из цельного куска породы не осталась торчать одна голова. «Мальчики, вы меня поймали», ничуть не переживая, улыбнулась женщина. Два солдата смотрели на нее и не до конца понимали, что это за создание. Им не предоставляли данные о заключенных, но они точно понимали, что те, кто находится в нижнем отсеке, самые опасные существа на планете. И, возможно, это уже даже не люди. «Не разговаривать с ней», — рявкнул директор и пошел к двери, на выход. Как только они покинули помещение, со стен начала литься специальная кислота. Марина Кузнецова улыбнулась. «Что ты тут делаешь?» — ухмыльнулся Захар. Звуков не было слышно, но они могли контактировать между собой с помощью магии хаоса. «Как что?» — удивилась Марина. «Материнское сердце тянет к ребенку. Как же я могу оставить его гнить в этой тюрьме?» «Не смешно», — ответил Захар. «Ты попался так же, как и я. Значит, господин лишит тебя всех привилегий. Понимаешь, что нас ждет? Нас? О, нет-нет, не нас, только тебя. И то, когда резервы твоего тела иссякнут. Надо было выбирать тщательнее. Но ты в тот раз пожадничал, а мог бы захватить и это тело. Я делал все, что требовал мой господин», — воскликнул Захар, и в его камере засверкали молнии. Когда же они прекратились, Марина продолжила. «Не переживай, я тебя обрадую. Скоро мы отсюда уйдем». «Да неужели?» «Ага», — кивнула Марина. «Неужели ты думаешь, что я попался бы кому-то из магов в этом теле? Оно совершенно сильное тело. Ты же видишь, ни следа разложения. У тебя есть план?» «Разумеется. Нам надо только подождать. Всего чуть-чуть. Это будет весело. И господин Нечто останется доволен. А пока просто наслаждайся отдыхом. В скором времени нам предстоит убить много, очень много людей. Ким Г. Широкова». У распределителя собрались практически все ученики института. Все, как всегда, разделили по группам и прикрепили к преподавателям. Расформировали так, чтобы в каждой группе были и сильные, и слабые маги. Мы прибыли как раз в момент, когда все начали заходить в дикую зону. Хорошо, что мы успели захватить доспехи, и даже гостям удалось найти подходящие размеры. «Так, Маша, я надеюсь, ты понимаешь, что ты не пойдешь в дикую зону?» «Да, я пойду в лазарет», — вздохнула она. Виолетта предупредила. «Я еще вызвала лекаря из города и магов-истребителей рода. Немного, но все же лучше, чем ничего. Да и меня подменит». Никто не стеснялся друг друга во время переодевания. «Сейчас у нас просто не было на это времени». Приземлившись на парковке, мы выбежали из машины и побежали к распределителю. Мы были одни из последних. И как ни странно, нас выловила Ермакова и Горький. Оба посмотрели на нашу группу. «А во, Алевтин Генрихович», — произнес Горький, удивлен. «Надо выписать вам премию. Такие сильные персонажи нам не помешают. Но вы не перестарались, господин директор? Что нам делать?» — спросил я. «Мика, Хана и Юлия сейчас были под моим присмотром и просто стояли сзади, ожидая распоряжений. Они были на чужой территории и выступали в роли солдат, так что никто не тянул одеяло на себя». «Да», — кивнул Горький. Он посмотрел по сторонам, прикидывая ситуацию. «Как насчет того, чтобы встать на передовую?» Я посмотрел на товарищей. Судя по их горящим глазам, никто и не рассчитывал на работу в тылу. Так что мы пошли в начало. «Господин Бердышев, вы уверены?» — окликнула его Наталья Геннадьевна. «Конечно», — ответил он, поглядывая на Мику. «Она что, усомнилась в твоих способностях?» — прошептала она ему на ухо. «Главное, чтобы ты не усомнилась», — и быстро затараторил. «Блин», — прозвучало двусмысленно. «Прости, я не это имел в виду. А откуда ты знаешь, что я поняла?» «Ну, если вдруг, то это другое», — мямлил Дима, хотя он всегда выкручивается из подобных ситуаций. «А что тогда второе?» — донимала его принцесса. «Ну как же, Мика», — пихнула подругу Хана. Ты специально? Простите, Дмитрий, она издевается. Мы встали в первой линии. Тут были преподаватели, сильные студенты ранга специалист. Также в 100 метрах от нас я увидел Фанерова и Трубецкого. По другую сторону были Виолетта с Викой и Леней. Арнольд стоял сзади. Аня была во втором ряду. А во, Юлий был искренне поражен размаху. Столько студентов. У нас прорыв останавливают исключительно военные. Ну, у вас и института нет на границе дикой зоны. Пожал я плечами. А тут это и практика, и проверка своих навыков. Ну и естественный отбор. Тут каждый может умереть. А я вообще ни разу не была на прорыве, сообщила Хана. Все как-то пропустила это мероприятие, да и живу далеко от дикой зоны. А я только раз была, сказала Мика. У нас это все происходит на отдельном острове, так что мы просто туда летаем тренироваться и убивать тварей. Что ж, вот вам и посвящение, наслаждайтесь, улыбнулся я, но обещанный прорыв запаздывал. Точнее, до нас добегали единичные монстры, но их уничтожали еще на подходе маги-дальники. Прошел час, Юлий сел на землю. Что-то как-то не густо. У вас всегда так? Нет, пожал плечами Дима. Не понимаю. Через час уже все студенты обсуждали тот факт, что это могла быть ошибка. Но никто не покидал территорию. Когда вернулся директор Горький, то сообщил, что в 40 километрах от нас наблюдается сильная активность, так что это точно прорыв. Но он почему-то забуксовал недалеко от Скоробеев. Ермакова попросила проверить еще раз, и на этот раз ушел звездочет. Странненько, даже Лора появилась в своем излюбленном костюме викинга с миниганом и начала нетерпеливо ходить из стороны в сторону, демонстрируя, как колышется ее грудь в меховом лифчике. «Лора, дорогая, проверь, что там?» Дважды повторять не пришлось. Болванчик отсоединился от запястья и полетел в том направлении, откуда исходила сильная энергия. Теперь покрыть такое расстояние было проще простого. Все же дикая зона позволяет. И каково же было мое удивление, когда я понял причину. Болванчик показал мне занятное видео, как Агвид, заместитель четырех руких подданных Валеры, и остальные спокойно раскидывали волны чудищ. Приказал болванчику подлететь ближе. «Агвид, это Михаил», — заговорил я через своего питомца. «Что вы делаете?» «Приветствую, Михаил», — довольным голосом произнес четырех руки. «Да вот, решили подсобить. Мой король приказал охранять эти чудо-техники, так что мы просто выполняем его указания. А что, мы вам помещали?» «Да нет, я слегка растерялся. Наоборот, спасли несколько жизней. Вы бы хоть иногда заглядывали к нам. Прости, времени все нет», — улыбнулся я. «Но вы там поаккуратнее». «Да мы тут», — Агвид осекся. «А что, эти огромные машины могут стрелять?» «Конечно. А ты думал, они там одноразовые?» «До первого прорыва?» «Прорыва?» — удивился четырех руки. «Это что такое?» «Ох, потом объясню. В общем, смотрите по обстоятельствам, но старайтесь не показываться на глаза персоналу Скоробеев». «Да, мы помним. Приказ короля мы чтим», — серьезно ответил Агвид. «Я отозвал болванчика. Кажется, о прорыве можно забыть и расходиться». Но тут вернулся звездочет. Болванчик полетел к нему, чтобы подслушать. «Ну что там, Алевтин?» — поинтересовался Горький. «Что слышно от ребят?» Звездочет только пожал руками. У них там солдаты вышли на оборону, зашли чуть вглубь, начал звездочет. Говорят, там какие-то четырехрукие монстры сражаются с волнами монстров. «Что?» — воскликнул Горький. «Усилить оборону. Это те самые существа. Принести артефакты. Я же только закатил глаза. Как так-то? Как так? Они же только что сказали, что не попадутся. Агвид, вас заметили». Болванчик вернулся к ним. «Никто нас не заметил. Скоробей не подавал никаких признаков. Там были люди, они вас видели. А, это были со Скоробея, а мы думали, просто залетные маги. Чтобы не наговорить лишнего, я просто вырубил связь. Это как вообще? Надо вернуть Валеру к этим ребятам и чтобы тот объяснил им некоторые правила этого мира. Хотя если вспомнить, он вначале тоже был тот еще кадр и все воспринимал буквально. Ладно, махнул я товарищем. Уходим. Кино не будет. Как не будет?» – удивилась Хана. «Прорыв остановлен. Когда мы проходили мимо директора и его заместителя, они оба в недоумении посмотрели на нас. Михаил, у нас прорыв. Там те существа, которые свободно гуляли по метеоритам. Нервничая», – сказал Горький. «Прорыва не будет, Алексей Максимович. Там все чисто. Я проверил». Мужчины переглянулись. «Мы все же еще подежурим», – ответил Горький. На что я только пожал плечами, и мы покинули дикую зону. Тут же мне пришла СМС от Кутузова. «Пора возвращать Петю». Глава 14. 10 китайцев. Китайская граница с дикой зоной. День обещал быть благоприятным. Над большим комплексом научной лаборатории только что погас яркий луч, направленный в сторону Российской империи. Это секретное оружие разрабатывалось специально, чтобы нарушить работу скарабеев у имперцев и дать возможность отхватить часть территории с маголитовыми залежами. Но внутри лаборатории творился небольшой хаос, хотя все старались вести себя подобающе статусу. Почему не получилось? Читал отчет один из научных руководителей проекта «Амням-ням». «Ты же сказал, что шаришь в этой теме, ты». Он потряс за плечо товарища. «А я знаю, нет», — развел тот руками, аккуратно убирая руку компаньона. «С получением магии хаоса и доступу к той информации, о которой мы даже не догадывались, наши разработки продвинулись далеко вперед. И что с того?» — воскликнул «Ням-ням». «Если ничего не работает, этот прибор должен был вызвать искусственный прорыв. Если и не уничтожить скарабеев, то хотя бы повредить». И опять схватил товарища за халат. «Да убери ты руки от меня». Еще два китайских ученых подошли к экрану с показателями. «Действительно странно, но все сработало», — сказал Пин-Пан-Пон. «Просто их остановили. Наши монстры слабее обычных, вылезающих из метеоритов». Сзади послышался смешок. Все обернулись.